На другом конце комнаты Джонсон срывал провода сигнализации, прикрепленные к стене. Он наматывал их на свой кулак в перчатке. Три остальных участника наблюдали за ним и пятились, чтобы не мешать ему. Рой проследил, где серый кабель, тянущийся по полу, исчезал из вида. Тот скрылся за высоким книжным шкафом. Следуя за проводом сигнального устройства, Джонсон добрался до того же шкафа с другой стороны. Рой дернул за серый кабель, а Джонсон дернул за проволоку. На пол посыпались книги со второй сверху полки шкафа. Они обрушились со страшным шумом. Рой, наконец, оторвал взгляд от кабеля и посмотрел вверх. Прямо перед собой, чуть повыше уровня глаз, он увидел устремленные на него темные линзы диаметром в 1 дюйм. Они были замаскированы толстыми томами по истории. Он сбросил книги вниз. За ними пряталась компактная видеокамера. «Какого черта? Что это?» — спросил Джонсон. На экране дисплея число менялось на 48, начиная сверху колонки. «Когда ты сломал магнитный контакт на двери, заработала видеокамера», — объяснил ему Рой. Он оставил кабель и сбросил еще одну книгу с полки. Джонсон сказал: «Тогда нам нужно испортить кассету, и никто не узнает, что мы здесь были». Рой открыл книгу и вырвал из нее уголок страницы. Потом сказал: «Все не так просто. Когда ты включил камеру, компьютер тоже включился, и заработала вся система. Она запустила также и выходящий телефонный звонок». «Какая система?» «Видеокамера подает данные в этот зеленый ящик на столе, да? И что дальше?» Рой плюнул на клочок страницы, вырванный из книги, и прилепил его к линзам видеокамеры. «Я не знаю точно, что там происходит, но каким-то образом этот зеленый ящик перерабатывает видеоизображения. Он переводит их в другие формы информации и передает в компьютер». Рой подошел к экрану дисплея. Он немного расслабился после того, как нашел видеокамеру, потому что теперь он хотя бы знал, что здесь творится. Ему это все не нравилось, но он хотя бы понимал, в чем дело. 51, 50, 50. Вторая колонка поменялась на 51, потом третья. Тррр. Каждые 4 или 5 секунд компьютер останавливает кадр с определенной информацией и передает его с видеокамеры в зеленую коробку. Тогда начинает меняться первый номер на экране. Они подождали, но недолго. 52, 51, 51. Рой продолжал. Зеленый ящик передает кадры с данными в модем. И тогда меняется второй номер на экране. 52, 52, 51. Модем трансформирует данные в тональный код и отсылает его по телефону, когда меняется третий номер, и 52, 52, 52. На другом конце телефонной связи процесс происходит в обратном порядке. Там идет перевод закодированных данных снова в картинки. «Картинки?» — переспросил Джонсон. «Там могут видеть нас?» Он только что получил свою 52-ю картинку с тех пор, как вы вошли к нему в дом. «Е-е-е!» 50 картинок были четкими и хорошими до того, как я блокировал линзы камеры. «Где? Где он их получает? Нам придется проследить телефонный вызов, который сделал компьютер, когда вы сломали дверь», — ответил Рой, показывая на красный индикатор на первой линии шестиканального телефона. «Грант не собирается встречаться с нами. Но знать нас в лицо ему нужно». «Значит, он сейчас изучает наши изображения?» «Может, и нет. Другой конец связи может работать в автоматическом режиме, как это происходит сейчас здесь, но рано или поздно он все равно посмотрит, передали ему что-нибудь или нет. К тому времени, если нам повезет, мы сможем обнаружить телефон, куда направлялись сигналы, и будем его там ждать». Три рядовых участника штурма постарались отойти как можно дальше от компьютеров. Они неприязненно смотрели на все эти электронные игрушки. Один из них спросил: «Кто этот парень?» Рой ответил: «Ничего особенного. Он просто больной и неприятный, ненавидящий всех и вся тип». «Почему вы не выключили все это в ту минуту, когда поняли, что нас снимают?» — потребовал от него ответа Джонсон. «Он уже успел сделать наши фотографии, поэтому выключать не имело никакого смысла. Может, он так настроил систему, что если мы выключим компьютер, все сотрется с жесткого диска. Тогда мы не сможем узнать, какая программа использовалась и что было записано в памяти компьютера. Пока работает эта система, мы можем много узнать о том, чем занимался здесь этот парень. Может, мы выясним, что он делал в последние дни, недели и даже месяцы. А может, откопаем что-то подсказывающее, куда он уехал, и чем черт не шутит, вдруг через него сможем выйти на эту женщину. 55, 55, 55. Тррр». Экран вспыхнул, и Рой вздрогнул. Колонка номеров заменилась словами: «Волшебное число!» Телефон отсоединился. «Красный огонек на первой линии потух. Все нормально», — успокоил Рой. «Мы сможем проследить звонок через автоматические линии телефонной компании». «Теперь потух экран дисплея. Что там происходит?» — спросил Джонсон. На экране появились новые слова. «Мозг погиб». Рой заорал. «Ты ублюдок! Сучий сын! Извращенец со шрамом!» Альфонс Джонсон даже отступил назад. Его поразила злоба в человеке, который никогда раньше не выходил из себя и держался всегда очень спокойно. Рой подвинул кресло к столу и сел. Когда он положил пальцы на клавиши, слова «мозг погиб» стерлись с экрана. Перед ним был просто пустой синий экран. Чертыхаясь, Рой пытался вызвать основное меню. Синий цвет. Экран был спокойным и синим. Пальцы Роя порхали по клавишам. Спокойствие, никаких перемен. Синий экран. Встроенный диск не вызывался. Даже операционная система, которая не была повреждена, никак не реагировала и не желала работать. Грант после себя вычистил все. Он еще смел над ними издеваться, написав «мозг погиб». «Медленно вдыхай и выдыхай. Медленно и глубоко дыши. Вдыхай бледно-персиковый дух спокойствия. Выдыхай ядовитый желто-зеленый туман злобы и напряжения. Внутрь тебя идет добро, и из тебя выходит зло». Когда Спенсер и Рокки прибыли в Вегас, уже пробило 12. Яркие фонари и сверкающие огни неоновой рекламы, продолжающие свой пульсирующий танец вдоль главных улиц, освещали все вокруг так же, как в солнечный день. Даже в этот час движение вдоль южного бульвара Лас-Вегаса было насыщенным. Толпы народа двигались по тротуарам. Лица людей выглядели странными и иногда даже демоническими в фантасмагории неоновых огней. Они шли от казино к казино, потом возвращались обратно. Все было похоже на шествие насекомых, которые ищут что-то им необходимое или желаемое. Рокки тревожили яркий свет и бесконечные толпы прохожих. Сидя в машине, он был в полной безопасности. Все окна были плотно закрыты, но пес не переставал дрожать. Он скулил и вертел головой из стороны в сторону, как будто был уверен, что сейчас на него кто-то нападет. Но никак не мог понять, откуда ждать опасности. Может, собака шестым чувством восприняла судорожные метания страстных игроков, жадность и хищность проституток и их сутенеров — отчаяние дочисто проигравшихся людей.